Глава 9. Вера. До обеда мы с Митей читали книжку «20 тысяч лье под водой» Жюля Верна. Лекарство подействовало быстро. Потом мы созвонились с его мамой и получили дальнейшие распоряжения. Она хотела приехать, но Митя убедил ее, что все в полном порядке. А потом признался, что приволок к ним с Сашей в комнату котенка. Котенка, на которого у него аллергия. Я смотрела на Митю огромными глазами и ничего не понимала. Но он замерз, Вера Витальевна. И он был один, без мамы, — оправдывался Митя. А ты не мог мне об этом сказать? Мы бы нашли ему крышу над головой. О чем ты вообще думал, Митя? Вы вчера все были нервные, — буркнул мальчик, и мне стало стыдно. К сожалению, он был прав, тысячу раз прав. В итоге мы провели с ним вдвоем чудесное утро, читая и разговаривая. А потом в окне я увидела их. У Макса была рассечена бровь, у Влада разбита губа. Они шли в окружении детей и смеялись. Только это удержало меня от того, чтобы со всех ног кинуться к ним навстречу. Вместо этого я снова достала аптечку и сразу направилась в комнату брата. Когда я вошла, Влад был в ванной и, аккуратно стараясь не потревожить рану, стирал с колючего подбородка кровь. Я остановилась в дверях и протянула ему аптечку. Он криво улыбнулся и немедленно зашипел. «Доигрались?» Я очень надеялась, что мой голос звучал насмешливо и даже безразлично. «Мы решали важные вопросы, Вера». «Да? И какие же?» Я согласился войти в команду Русланова. «Как тренер?» – уточнила я. «Как тренер», – усмехнулся брат и дотронулся до разбитой губы. «Это твое дело, Влад». «Но как? Ты уедешь?» «Скорее всего». «А как же клуб, дети?» «Вы с Геннадьевичем отлично справитесь, Вер. И потом, это всего лишь год до титульного боя». «Спасибо, что предупредил». Буркнула я и выбежала из комнаты. Проведать Макса я так и не решилась. Следующие несколько дней пролетели незаметно. Может быть, потому что погода стояла просто волшебная. Слишком теплая для июня, слишком безветренная для Прибалтики. Целые дни дети были на улице. Проводить вечернюю тренировку в душном зале нам показалось кощунством. Подвижные игры на пляже приносили куда больше пользы, а основы грэплинга в песке усваивались гораздо быстрее. Особенно в мокром песке прибоя. Море тоже нам благоволило. Мы купались как сумасшедшие, боясь упустить хотя бы мгновение недолговечного лета. С Максимом наедине я больше не оставалась. Мне нужно было принять, что из-за него моя размеренная, спокойная жизнь осталась в прошлом. Что как раньше уже не будет. И Владик, который всегда был рядом, просто уедет. На год или два, или насовсем. А потом наступил последний вечер, плавно перешедший в ночь. Мы сидели у костра, кутаясь в теплые вещи, и слушали далекий шум прибоя. Владик и несколько ребят жарили на тонких прутиках хлеб. Митя косился на рыжего котенка, пригревшегося на коленках у Сони. Аня и Лада о чем-то негромко спорили. А Макс рассказывал об океане. Непривычно скупо, даже рвано, с надрывом, от которого сердце против воли начинало биться быстрее. Это был какой-то другой Максим Русланов. Неязвительный балагур, не колкий тренер. Казалось, что он знает о море все и немножко больше. И ребята слушали его, открыв рты. И Владик слушал. И улыбался. Немного грустно и обреченно. Едва часы показали полночь, Влад поздравил всех с окончанием сборов, поблагодарил за труд, терпение и выдержку и вручил всем памятные медали. Довольные и уставшие ребята разбрелись по комнатам, и только тогда я поняла, что Влад не сказал им главного, что он уходит. Я долго ворочалась без сна, с ужасом осознавая, что совсем скоро рассвет. Впереди был длинный тяжелый день, а перед глазами, словно кадры из фильма, мелькали мгновения, проведенные с Максимом. Поездка в Зеленоградск, разговоры в кафе. ночные бдения на двоих и поиски Ани. Отцвет огня на его лице, когда он вместе с ребятами орал песни у костра. Я лежала, снова и снова проговаривая все то, что успела ему рассказать. И что не успела тоже. Я думала о том, что могу больше никогда его не увидеть. И о том, что там, на большой земле, все равно все будет иначе. Эффект летнего лагеря ведь никто не отменял. У Русланова наверняка должна быть постоянная девушка. А, возможно, и вообще жена. Ему ведь точно под 30. Почему-то от этих мыслей стало особенно горько. Я перевернулась на живот и уткнулась носом в подушку. Поэтому не сразу обратила внимание на тихий скрип со стороны окна. И только когда он перешел в противное царапание, я подняла голову, надеясь определить источник звука. Он, источник, нашелся сразу. Стоило мне только подойти к окну, как о стекло глухо ударилась небольшая шишка. «Ты в своем уме?» — спросила я, открывая фрамугу. «Макс!» «Не шипи!» — ответил этот наглец. «Лучше окно открой!» «А через дверь нельзя?» «И завтра весь лагерь будет знать, у кого ночевал Максим Александрович!» Мужчина недовольно потер переносицу. «А так не будет?» — усмехнулась я. «А так недоказуемо!» «Да ну!» «Не пойманный, не вор. Вера, пусти!» «Ты зачем пришел, Русланов?» — спросила я, но окно все-таки открыла. «Так бы сразу!» — пробурчал Макс, устраиваясь на подоконнике. «Я замерз, между прочим. Чая нет, кофе тоже». «Какая же ты злая, Вера!» Ответить я не успела. Он бесшумно спрыгнул с подоконника и аккуратно закрыл фрамугу. А потом повернулся ко мне лицом, и я поняла, что игры кончились, что разговоров за жизнь и нежных поцелуев сегодня не будет. Но мне почему-то было все равно. Больше всего на свете я боялась, что он просто уйдет и больше никогда не появится в моей жизни. А потому сама храбро приблизилась к мужчине, подставляя губы для поцелуя. Он с трудом подавил глухой смешок и притянул меня к себе. Прижал крепко, зарываясь рукой в спутанные волосы и прошептал. «Это означает «да»? А если нет, это что-то изменит?» Обмирая от собственной смелости, я подняла на него глаза. «Макс, я...» «Молчи, Вера, молчи». Наверное, он хотел быть нежным. Иначе почему касание ледяных пальцев показалось мне таким легким, почти невесомым? Наверное, он надеялся, что я прогоню его прочь. Зря надеялся. А то что, Максим Александрович? Я скорее почувствовала, чем увидела горькую усмешку, пробежавшую по его губам. «Зачем ты дразнишь меня, глупая?» — пробормотал он. Я не... Его отчаянные поцелуи не оставили мне ни секунды на раздумья. Я подалась вперед, тесно прижимаясь к его сильному телу, скользнула руками под футболку, прошлась пальцами по мускулам на спине. Макс засмеялся мне в губы, крепко ухватил за подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза. Я судорожно вздохнула. От его внимательного взгляда жар прилил к щекам. Я закусила нижнюю губу, пытаясь побороть внезапно нахлынувшее смятение. Но Макс уже справился с рядом мелких пуговок на пижамной фуфайке. И отпустил меня. Моим первым порывом было закрыться, спрятаться, бежать. Но я видела голод в его глазах и знала, что он уже не уйдет. Но не хотела его отпускать. А потому с трудом подавила охватившую тело крупную дрожь и повела плечами. Кофта послушно упала на пол. А Макс выдохнул резко и протянул руку, касаясь сначала одной обнаженной груди, потом другой. Моя кожа мгновенно покрылась мурашками. Я поежилась под его потемневшим взглядом, с трудом поборов желание прикрыться. Он почувствовал мою неуверенность. Резко притянул к себе, скользнул колючим подбородком по шее, лизнул ключицу, одновременно стаскивая с меня пижамные штаны. Я захихикала. Глупо и нервно, а Макс звонко шлепнул меня по ягодицам и ухватил зубами за сосок. Я взвизгнула, и в ту же секунду оказалась на кровати, придавленная сверху каменным телом. «А теперь ведем себя тихо», — прошептал мужчина мне на ухо. «Если не хотим, чтобы Влад прибежал на шум. Или хотим, Вера?» «Нет», — выдохнула рвано и потянулась к его губам. Он был нежным, очень нежным. И я плавилась в его руках, умирая от желания. Но Макс не торопился, словно проверяя мою решимость и свою выдержку. А потом все закончилось. Громкий стук в дверь заставил меня испуганно ойкнуть. Макс же замер, потом беззлобно выругался сквозь зубы и легко поднялся. Подхватил с пола футболку и, чмокнув меня в нос, шепнул: «Увидимся». Распахнул фрамугу и был таков. «Вера!» — раздался из-за двери громкий шепот. «Влада, у тебя все в порядке?» «В полном», — простонала я и накрыла голову подушкой. «Владик, будь человеком, дай поспать!» Ответом мне было недовольное фырканье. Как ни странно, уснула я мгновенно. В день отъезда пробежки по традиции не было, и я позволила себе проспать почти до завтрака. Умываясь, провела пальцами по припухшим от поцелуев губам и от воспоминаний внезапно бросила в жар. Дыхание перехватило, и я с ужасом поняла, что не готова сейчас к встрече с Максимом. Проклиная себя за безвольность и слабый характер, я собрала волосы в высокий хвост, влезла в джинсы, поверх футболки накинула любимую темную худи. Привычные вещи вернули мне некоторую уверенность, но руки все равно предательски тряслись. Есть не хотелось до тошноты, но я решительно потянула на себя тяжелую дверь. Максима Александровича в столовой не оказалось. «Влад, а где Русланов?» – спросила я, когда брат плюхнулся на стул рядом со мной. «А что?» «Влад!» «Он уехал, Вер. У него дела в Калининграде, а вечером самолет», — ответил брат и добавил. «А ты не знала?» «Догадывалась». Я безмятежно повела плечами и зевнула, надеясь, что Влад не заметит моего смятения. «Зря». «Вер, я не знаю, что...» «Владислав Витальевич, а мы когда на пляж пойдем?» — спросила Соня, и остальных как будто прорвало. «А купаться сегодня можно? А вещи нужно уже собирать? А мы на перегонки. А до города далеко? А грозы не будет? А где Максим Александрович?» «Точно, где он?» Владислав спрятал лицо в ладонях, тяжело вздохнул, набрав полные легкие воздуха, и гаркнул: «Тихо!» Ребята замерли. Кто-то испуганно опустил глаза, но большинство продолжали смотреть на тренера, ожидая продолжения. В полной тишине Влад сделал большой глоток кофе, отставил в сторону кружку и только потом произнес: «После завтрака все идут собирать вещи. И только потом на пляж. Купаться можно, только не забыть переодеться в сухое». «А Максим Александрович уже уехал?» – храбро спросила Соня. «Да, София», – ответил тренер. «У него сегодня днем самолет». «А он вернется?» «Возможно. Возможно. Я знала, что мы можем никогда больше не встретиться. Но на деле все казалось гораздо больнее. Сидя на пляже и наблюдая за резвящимися детьми, я пыталась понять, что же меня ударило сильнее. Его внимание или же его бегство? Глупое мальчуковое бегство. Его ненужное «увидимся». И пустота там, где еще вчера теплом разливалось новое чувство. «Вер, ты в порядке?» – спросил Влад. «Да просто уезжать не хочется», – ответила я, глядя на море. Сегодня оно казалось непривычно, обманчиво ласковым. «Это из-за Макса?» «Что? Ты хмурая. Это ведь он был у тебя ночью». «Ты же все знал, Влад. Зачем тогда пришел?» «Вер, Макс, он... Ты издеваешься?» Осознание того, что произошло на самом деле, накрыло ледяной волной. «Владик, солнышко, я взрослая девочка. Меня не нужно опекать. Это моя жизнь, Владик, милый. Моя, а не твоя». Я вскочила на ноги. Брат схватил меня за запястье. Я попыталась вырваться, но безуспешно. «Отпусти, тут дети, Влад». «А ночью тебя это не волновало?» «Хватит!» Он все-таки понял и отпустил. Мне удалось не разрыдаться. Я взяла себя в руки, тысячу раз повторив про себя, что дети важнее. Мы дружно кинули в море монетки, постояли на дюне и хором крикнули. «До свидания!» Дорога домой оказалась тяжелой. Как это часто бывает, когда пару часов пробок и плохое настроение полностью перечеркивают все хорошее. Я вымоталась морально и физически. Наговорилась до хрипоты и мечтала только о горячей ванне и теплой кровати. Но брат решил иначе. Войдя в мою комнату без стука, он привалился спиной к косяку и сказал. «Вер, прости меня. Да, я был неправ. Но Русланов тебе не пара». «Он женат?» — спросила я глухо. Влад молчал слишком долго. «Он женат?» «Нет, но...» «Тогда почему? Мне не 15, Влад!» — проговорила я устало и все-таки спросила. «Зачем, Владик? Ты знаешь о планах Русланова?» «UFC?» — усмехнулась я. «Да, он рассказывал». «Знаешь, кто сейчас лидер в его дивизионе?» «Нет». «Богдан Соломатин». Этого просто не могло быть. Я смотрела на брата и никак не могла поверить. Так долго сдерживаемые эмоции прорвались наружу. Я пару раз шмыгнула носом, безуспешно пытаясь взять себя в руки, и разрыдалась. Влад притянул меня к себе, и я обняла его, снова скрываясь в его объятиях от всего мира. Богдан Соломатин считался одним из лучших бойцов. Высокий, красивый, перспективный. Все девчонки сходили по нему с ума. И я тоже. Только тихо. Кому интересна мелкая, похожая на гадкого утенка, дочка тренера, когда вокруг полно девчонок постарше? Но Богдан решил иначе. Я долго не могла поверить в свое счастье, а потому согласилась молчать обо всем. О случайных встречах, о горячих поцелуях. Ему было за 20. Он хотел большего. А еще он ненавидел моего отца. Я знала, что первый раз будет больно, но не думала, что так. Когда все кончилось, он протянул мне платок, чтобы я вытерла слезы. Говорить о том, что произошло, я никому не собиралась. Но он, сжав цепкими пальцами мое горло, напомнил, что я должна молчать. И я молчала почти полгода, рыдая после каждой нашей встречи, пока меня, измученную, зареванную, с синяками на запястьях и бедрах, не нашел Владик. И я рассказала ему все. Едва брату исполнилось 18, он добился того, что вышел против Соломатина в поединке и избил Богданова до потери сознания, тем самым навсегда закрыв себе дорогу в большой спорт.